Мы замолчали. Я смотрел на этого странного человека, не понимая, почему он вызывает такую симпатию. Спокойный, рассудительный и очень опасный. Иметь подобного ему в друзьях дорогого стоит, а в врагах – страшно. Видимо, крепко припекло кабардинцев, раз решили поиграть с Тимбулатом. Он ни слова пока не сказал про свой план, но и так было понятно. Он уже расставляет силки, настолько тонкие и незаметные, что и не увидишь, пока в них не попадешь. Ни примитивную медвежью яму, и даже не хитрый капкан охотника. Незаметную тоненькую нить, совсем не опасную, на первый взгляд. На такую наступишь, пропадешь, но ни за что не поверишь, что именно она стала причиной твоей погибели. У Асланбека есть старый кровник. Они замирились, созвали суд шариата, который постановил прекратить канлу. Но кровник не успокоился. Мы много говорили. Его месть еще пылает в его сердце. Я посоветовал ему предупреждать Асланбека о любой засаде, спасать ему жизнь раз за разом, добиться доверия. Асланбек – мясник, ему недоступна тонкая игра, он волк, а не лис. Ему невдомек, что можно отводить чужую руку, чтобы дать своей напиться крови врага. Вот чему я последний месяц учу кровника Асланбека, и Аллах нам помогает. Уважаемый князь, я бы хотел принять участие в охоте на предателя. Если мы его схватим, быть может, сможем узнать, где прячут Тарнау. Я дам тебе такую возможность, но ты недооцениваешь упрямство Асланбека и те сложности, что стоят на нашем пути. Он забрался вглубь земель абадзихов. Такой народ, им плевать на князей, на авторитет. Живут набегами за Кубани на соседей. Я с братьями их приучил обходить стороной наших людей, но и к ним сложно проникнуть. Не сможете отыскать тех, кто готов предать Асланбека. Чепуха, такие всегда есть. Главное, найти к ним подход. Все-таки золото, золото и ненависть, или золото и коварство, или золото и страх, всегда золото. Тимбулат хмыкнул. Вы чем-то похожи с Федором. Он назвал меня соратным товарищем. Значит, столкуемся. Нам придется на время прервать поиски. В середине октября будет сбор во Владикавказе, Ставрополе и Екатеринограде преданных царю людей. Он будет с нами говорить. Не могу уклониться от этой встречи. Лично князь Хангири меня попросил. Но как только император уедет, сразу отправимся за Кубань. Встречаемся в станице Барсуковской. Один брачным сыском назывался опрос свидетелей перед венчанием для подтверждения, что отсутствуют препятствия для вступления в брак, включая степени родства и психическое состояние брачующихся. Два знак, что человек поклялся совершить хадж в Мекку. Глава 12. Землянки наших предков. Тифлис в конце августа был ужасен. Жара. Всесокрушающая жара. Лишь ночью можно от нее отдохнуть. Погулять в садах, усыпанных плодами, чтобы прийти в себя от дневного зноя. Единственное спасение – сбежать в Манглис, как уже сделал барон Розин с супругой. Наметившееся в Пятигорске сближение с Дадиани, участие княжеской четы в нашей судьбе, мой орден Станислава, полученный из рук полковника, наконец, все это сделало нас своими в большой семье Розинов. Роль Тамары как воспитанницы баронессы в свете ее замужества была под вопросом, но Елизавета Дмитриевна ни в какую не желала терять Бахадура. Нас с женой поселили в доме князя Дадиани. Сведя близкое знакомство с бароном Розином, посмотрев его за работой, я совершенно переменил свое мнение. Первое мое впечатление оказалось ложным. Наместник вовсе не был доживавшим свой век стариком, он много и плодотворно трудился. А когда выдавалась свободная минутка, посещал вечера у князя Дадиани, на которые собиралась полковая молодежь. Он не стеснял нас своим присутствием. Напротив, с отеческой улыбкой поощрял офицеров к откровенности. Их мнение ему было интересно. Мое проживание в княжеском доме не могло не вызвать пересудов в полку. Особенно волновался Золотарев. Вася кичился своей близостью к князю. Подозревал во мне конкурента. И недалек был тот час, когда он начнет интриговать. Александр Леонович решил ситуацию упредить. Коста, в семье уже все обращались ко мне по имени. Пока государь не уедет, тебе будет не до твоих шпионских игр. Нужно зарабатывать авторитет в кругу офицеров. Пожалуй, отправлю тебя в командировку. Ох уж эти царские смотры. Все нужно предусмотреть. Короче, съездишь в расположение одной роты и все там проверишь. Предупредишь командира, чтоб держал порох сухим. Князь добродушно рассмеялся. Его визит царя нисколько не пугал. Я почему-то решил, что меня отправит в Ване и заранее обдумывал, как вести себя с братьями Тамары. Я не забыл, как встретил толпу рекрутов-оборванцев из ореванского полка, которые брели на работу на винокуренный завод. Их начальство следовало уговорить хотя бы переодеть и нормально накормить солдат, и денег не мешало бы им выплатить. Каково же было мое удивление, когда я получил командировочное предписание. Меня отправляли в ссылку, в то место, где я по сути вырос в прошлой жизни, где была земля моих предков, дом моего деда по отцу, Алексея, и множество других мелочей, из которых состоит память детства. Оказалось, там была не то крепость, не то укрепление, и в ней гарнизон. Я немедля выехал в сопровождении двух казаков. Русские офицеры редко путешествовали по кавказским дорогам в одиночку. «А с каких пор полк базируется в Манглисе?» — спросил казака, который выглядел постарше. «С 23-го», — ответил казак. Ермолов дал тогда указание нашему тогдашнему командиру Муравьеву. Муравьев выбрал это место, между разоренным монастырем и Кульгутинским постом. Ермолов похвалил за выбранное место, одобрил. «А дорога до Целки уже была? Скажите тоже», — усмехнулся казак. «Солдаты полка построили. В декабре 23-го начали, в феврале 24-го закончили. Откуда такая точность? Так мы ж все время по ней мотаемся. Отчего же не знать?» — усмехнулся казак. «А потом солдаты сразу же начали строить до Тифлиса. В конце июня 24-го закончили эту. Эх, дороги! Неожиданно! Вот просто обескураживающая новость. Я никогда не задавался вопросом, откуда появилась дорога Целка-Тбилиси. Была и была. Словно кто-то намеренно и осознанно уничтожил память о труде русских солдат в Грузии. Причем не в Грузии Гамсахурдия, оккупанты и дороги, это же нонсенс. Но гораздо раньше, еще в Советском Союзе. Почти каждое лето я гостил у родственников в Целке. Приезжал, никогда заранее не предупреждая. Так сложилось. Просто в какой-то день, обычно в конце июня, начале июля, просыпался, понимал, что сил переносить тбилисскую жару уже нет, говорил родителям, что поеду в Целку. Родители соглашались. Собирали меня в дорогу, ехал на автовокзал, покупал билет, садился в пазик, и в путь. В Целку тогда добирались двумя основными маршрутами. Первый пролегал через Манглис, уже переименованный в Манглисе. И эта дорога, по которой сейчас скакали, мне всегда нравилась больше и была короче. Второй, через Тетрицкара. И это был, увы, основной автобусный маршрут. Дорога длиною чуть больше 100 километров занимала полновесных 4 часа. Выдержать ее в такую жару, то еще испытание. Чуть легче становилось, когда въезжали в предгорье. Знаковой для меня и, пожалуй, для всех была последняя остановка, чтобы оправиться, перекурить. Возле источника с вкуснейшей, холодной родниковой водой. Бил он прямо из горы. Умывались, пили. Многие набирали с собой. Водители в этом месте никогда не торопили людей. Только убедившись, что все удовлетворены, предлагали ехать дальше. Предстоял сложный подъем по серпантину горы на высоту порядка 1500-1700 метров, на Целкинское плато. Сразу за подъемом, село Триалити. И уже после него километров 8 прямой, практически, как стрела дороги до Целки. Получалось, что въезжали в село с южной стороны. По этой дороге ехали уже через село. Предпоследняя остановка автобуса находилась в метрах 10 от главной улицы Целки, и ровно напротив дома моего деда, Алексея Пазова. Дом стоял на длинных столбах. Главная улица, начинавшаяся в метрах 200 ниже, почти сразу же начинала резко уходить в гору. Дом деда находился ровно посередине улицы. Столбы были необходимы, чтобы справиться с крутым рельефом, и делили жилище на две горизонтальные части. Внизу – вся живность, вверху – жилая часть, к которой вела крутая каменная лестница. Дед мой почти всегда сидел на этой лестнице. Посередине я выскакивал из автобуса, перебегал дорогу, взбегал по лестнице, останавливался напротив деда, наклонялся к нему, улыбаясь. Мой старый дед вначале чуть пугался, настолько все было неожиданно, потом всматривался в меня, потом, узнав, хлопал себя по коленке, начинал смеяться. «Спиря!» — восклицал при этом. Я садился рядом. Мы начинали разговаривать. Я улыбался своим воспоминаниям. Сопровождающие меня казаки поглядывали с недоумением, но вопросов не задавали. Наверное, понимали, что не стоит лезть сейчас к человеку в душу. Что-то в ней происходит светлое и хорошее. От разговоров с дедом мысли мои перескочили собственно к крепости. И только сейчас я, наконец, понял, почему часто в разговорах на моих целкинских каникулах всплывало понятие у казарм, в районе казарм, где гуляли?» – спрашивала нас тетя. «У казарм», – отвечали мои братья, – «и я никогда не спрашивал, откуда такое название, просто принял, как должное, а мог бы и полюбопытствовать. И, если это название сохранилось через годы, то получается, размышлял я, что и казармы, и сама крепость находится сразу по въезду в Целку со стороны Манглиса, там, где в моем детстве находился автовокзал, северо-западное направление, чуть менее 40 километров проскакали лихо, вот уже и спуск к селу, оно, как на ладони, в общем, его и нет пока, но я оказался прав, казармы и крепость находились ровно там, где я и предполагал, неудивительно, что от всех этих строений до моих дней дошло только название, казармы. Более ничего дойти и не могло, просто потому, что, как и повсеместно, Целкинская была крепостью лишь по названию, а в действительности представляла собой традиционный глиняный горшок с казармой, провианскими складами и с каменным пороховым погребом, и с длинным рядом других складов от разных ведомств, непонятно по какой причине собранных в этом месте, в сопровождении подпоручика Косова, командира полуроты, расквартированной в укреплении, заглянул внутрь. Казарма была дурна, настолько, что я сразу же подумал про себя, что более убогой мне еще не доводилось видеть, и тоже, только лишь название, казарма, а в действительности, землянка. Получается, все хлебнули, и предки мои, и солдаты, все жили в те годы в равных условиях. Я огляделся, вырытая в земле яма, потолки и стены покрыты плетнем, сверху все забросано камышом, просто домик наф-нафа какой-то, или ниф-нифа, нуф. Да какая разница, кажется, дунь легонько и весь рассыплется, свет проникал через крошечные окна, насчитал их 8, нары, заполнившие почти все пространство, еле развернешься, в углу, печь из дикого камня, потушена, с чего не топит, удивлялся я, тут же от сырости все ревматизмы можно схватить, а, с другой стороны, представляю, если еще и дым заполнит это пространство, и так воздух такой тяжелый, что еле дышишь, с дымом вообще получился бы адский замес, находиться в казарме сил уже не было, выбрался наружу, Косов, понимая, какое впечатление произвела на меня экскурсия, ткнул в сторону будущего автовокзала, вон, своими силами строим каменную, я посмотрел, действительно, уже стоял каменный остов будущих казарм, все-таки, наверняка, их достроили, и уже от этого каменного строения название казармы дошло до моего детства, направились во флигель подпоручика, не землянка, уже достижение, убогая хижина, кое-как обмазанная известью, присели, а почему печь не топит в казармах, там же сыро очень, а чем же мне ее топить, усмехнулся Косов, дровами, полагаю, так дорого мне дрова обходятся, а денег на них выделяют, офицер вздохнул, а где своими силами заготовить? Кругом одни альпийские луга, солдат не за хворостом отправляю, а за черемшой, не желаете ли, что же, совсем не топите, проигнорировал я старую армейскую традицию подкормить проверяющего, ну, почему же, бывают праздники и на нашей улице, редко, правда, а, если дожди, а, ну тут пиши, пропало, сразу вся казарма заполняется водой и грязью, до нар доходит, и, насколько я понимаю, о квартирах у местных жителей нечего думать, вы правильно понимаете, Константин Спиридонович, грустно усмехнулся Косов, вы не представляете, какая это дыра, насколько нище местное население, особенно греки, переселившиеся в Грузию из Турции, отчего же не представляю, теперь грустно усмехнулся я про себя, хорошо представляю, мне рассказывали, я бы желал посмотреть, вы хотите остановиться на ночь в норах у местных, вытаращился на меня подпоручик. Просто произведу рекогносцировку, никогда не знаешь, как тебе пригодится знание местности, а, вам в полковой школе домашние задания дали, сделал свой вывод обер-офицер, я тоже там отучился один, я не стал его разубеждать, свистнул своим конвойцам и поехал к до боли знакомой деревне, поехал вверх по будущей главной улице, к будущему дому деда, не ожидая ничего там увидеть, удивился, когда обнаружил ровно на том месте, где потом встанут столбы и поднимется каменная лестница, ту самую пресловутую, как сказал Косов, нору, устроенную почти так же, как и солдатские казармы, полуврытая в косогор землянка, та часть, что снаружи, накрыта, практически, чем попало, с лесом, а, значит, с дровами здесь туго, судя по звукам, доносившимся из-под земли, жили вместе с живностью в одном пространстве, разве что стояла между жилой частью и животной какая-нибудь хлипкая и формальная перегородка. А, может, ее и вовсе не было, и нельзя было отличить, где кончается человеческое жилье и начинается скотный двор. Даже крымские сакли, которые мне довелось увидеть и которые поначалу показались мне невероятно убогими, невозможными для нормальной жизни, теперь, при виде землянок моих предков, представлялись почти дворцами. Может быть, ничего не поменялось, в том смысле, что это мои родственники, которые дом поставили здесь же, на месте этой халупы. Дед родится только через 55 лет, значит, сейчас здесь, скорее всего, прапрадед, а может и прапрапрадед. Охренеть, додумать не успел. К землянке, тяжело дыша, бежал какой-то малец. Дядя Алексей, что случилось? Из землянки выскочил мой возможный предок. Сердце забилось. Там турки корову увели. Мальчик указывал на гору в километре от этого места. Алексей запричитал, бросился бежать. За мной, приказал я казакам. Казаки не удивились, просто пришпорили коней. Куда побежали турки? Спросил пацана. За гору, ждите. Поравнявшись, приказал Алексею. Нагнали турок примерно через полчаса, двое на лошадях. Раз мальчик кричал, что турки, то, вернее всего, это турки-месхетинцы, даже не думали убегать. То есть, они так уверены, что русские их не тронут, удивился я. Совсем обнаглели. Ну, что ж, значит, нужно так предупредить, чтобы раз и навсегда отбило охоту. Я подъехал к ним, ни слова не говоря, схватил одного за шкирку, сбросил с коня, второй, было, открыл рот, но казаки тут же окружили его. «Выпороть прикажете?» – спросил старший. «Нет, я по-прежнему не переносил телесных наказаний, и мне нужен был сейчас жестокий и несмываемый знак». Я наклонился над первым, выхватил кинжал. «Ты что удумал, урус?» – заверещал он. «Я не урус, ты, сын шакала, я черкес, меня зовут Зелимбей, а это, мой знак». Я полоснул его по лицу. Его все знают. Тут пришлось уже повысить голос. Турок выл, бормотал что-то про пристава. «Передай всем своим, чтобы ноги ваши здесь больше не было, иначе я всем такие знаки оставлю. Ты понял?» Турок, придерживая щеку рукой, часто закивал. «Пошли вон». Турки вскоре исчезли из поля зрения. Радовались, что коней не отняли, и горевали, что накрылась халява греков щипать. Обратно поехали медленно, ведя на поводу корову. Казаки поглядывали на меня с уважением. Навстречу нам уже спешил подпоручик с парой солдат. Или начал беспокоиться нашим долгим отсутствием, или кто-то доложил об инциденте. «Что ж вы, Константин Спиридонович, а если бы что случилось?» Косов был взволнован. «Извините, подпоручик, и не волнуйтесь, ничего дурного не произошло бы, я уверен. Я бы ни за что вас не подвел под монастырь». Косов кивнул, успокаиваясь. «Как вас зовут?» «Сергей Дмитриевич». «Сергей Дмитриевич, а почему турки тут так беспредельничают? Татары-то, все понятно. Для русских этого времени что азербайджанец, что турок-месхетинец. Татарин, одним словом, да. А с чего им не баловать местные греки тут без году неделя, забитые, всего боятся? Да вы и сами видите». «Да, вижу. Ну, может, они бы так себя не вели, если бы знали, что вы защитите местных». «Константин Спиридонович, да как же мне их защитить? Я со своей горсткой склады с трудом охраняю. Не приведи Господь, что случится. А потом, когда я найду время за ними тут гоняться. Эвана, какие просторы. А они со всех сторон лезут. Забегут, выкрадут и уйдут. Я и доскакать не успею». Я покачал головой. Прав был Косов. Тут не попишешь. Огляделся. И про просторы прав. Всегда меня восхищали в детстве. А вон там через 100 с небольшим лет построят плотину, и появится Цалкинское водохранилище, крупнейшее в Грузии. А среди строителей будут еще пленные немцы. Папа с восторгом рассказывал, что даже будучи пленными, они соблюдали свой орднунг так, что жили чище и лучше нас. И почему их переселили сюда? Вопрос, пришедший в голову, задал вслух. «Так быстро нужно было принимать решение», — отвечал Косов. «Их же нужно было спасать от резни, а здесь и от границы недалеко, и места свободного полно. Цалка же не единственное их село. Знаете об этом?» «Да знаю. Тут их должно быть порядка 7, наверное». «Ну, да. А потом все-таки мы здесь стоим. Понимаю, что помощи особой от нас нет. Самим бы выжить. И все-таки, какая-никакая, а власть – сила». «Да», – соглашался я, но не мог не сказать. «Вы уж постарайтесь, ежели выйдет какая беда. Знаете, Константин Спиридонович, они очень напуганы, никому не доверяют. даже нам, вы же понимаете, что они столько. Так я же не в обиду говорю, улыбнулся Косов. Конечно, понимаю, почему так недоверчивы, почему всего боятся. Я подумал, что они еще и не утверждаются на этой земле прочно тоже из-за боязни, что придется опять быстро собираться и быстро убегать, искать новое пристанище. Да, отчасти поэтому, землянки, хотя, может, я и не прав. Я вспомнил уже советские годы, когда верили, встали на ноги, преобразили село, отстроились, крепкие каменные дома, много живности, выдохнули, только начали дышать полной грудью, и тут, снова та же, преследующая веками, напасть, срочно собирать пожитки, бежать. Всегда с грустью вспоминал историю одного из своих двоюродных братьев, только отстроил большой двухэтажный каменный дом, и дня пожить не успел, все пришлось бросить, уехать в Грецию. Я вздохнул. Вы правы, Сергей Дмитриевич. Думаю, так оно и есть на самом деле. Слишком многое испытали. Страх и недоверие, их постоянные спутники. Тут ничего не поделаешь. Веками в рабстве. Привыкли уже ничего особо не заводить, а все хоть чуточку дорогое и ценное прятать. Тут только время вылечит. Да, да, и грузины, и армяне также живут. Ничего не продают. Боятся военных реквизиций. Так их персы и турки запугали. Косов обрадовался, найдя во мне единомышленника. И я также считаю, что со временем это пройдет, и уверен в этом. Помолчали. Косов улыбнулся, решился. Мне, признаться, показалось поначалу, что вы, Константин Спиридонович, в обиде на нас. Нет, не на мой гарнизон, на Россию, русских. Из-за того положения, в котором оказались ваши соплеменники. Вы же, грек? Да, грек. Кивнул Сергей Дмитриевич. Я, конечно, не могу говорить от имени всего моего народа, но, поверьте, и я, и мои соплеменники всегда будем помнить, что выжили благодаря России и русскому солдату, и всегда будем благодарны. А это, я указал на убогую землянку, мы переживем, и обязательно встанем на ноги. Да, мои соплеменники сейчас всего боятся, недоверчивы, но будьте уверены, вы можете быть спокойны, они никогда не помянут вас недобрым словом, и всегда придут на помощь, если возникнет нужда. Спасибо. И вы поверьте, не из вежливости благодарю. Это так приятно слышать. Косов протянул мне руку. Я пожал ее. Подъехали к землянке моих возможных предков. Алексей не верил своим глазам. «Женщина!» — крикнул он в сторону землянки. Вышла его жена. Взмахивала руками. Радовалась, плача. И если Алексея только с натяжкой можно было принять за турка из-за одежды, то его жена выглядела, как самая настоящая турчанка. И это было для меня не вновь. Помнил по сохранившимся фотографиям. Моя бабушка, жившая уже в 20 веке, выглядела так же. Только поколение наших родителей сбросило с себя эту одежду. Я спешился. Передал корову Алексею и его жене. Они, не переставая, благодарили. Спрашивали имя, которому будут все время молиться. Константин. А вас как зовут? Меня, Алексей, ты уже знаешь. Жена Александра. Позовы мы. Я... Конечно, многое и многих повидал за эти полтора года, и все-таки столкнуться со своими такое в голове с трудом умещалось. Я был готов заплакать, чтобы они этого не увидели, обнял их, долго не отпускал, пока не успокоился. Вокруг уже собралась довольно приличная толпа из местных, смотрели, шептались, переговаривались. Я всем поклонился, по-турецки пожелал здоровья и чтобы Господь всех хранил. Хор голосов в ответ пожелал мне того же. Я сунул руку в карман, выгреб все серебро, что нашлось, и высыпал в руку пращура, несмотря на его попытки уклониться. Тут же запрыгнул на коня, надо было срочно уезжать, еще несколько мгновений, и я бы не выдержал. Возвращались с Косовым обратно, вы с ними, прямо, как с родными. Не удержался подпоручик, так они мне же и есть родные, Сергей Дмитриевич. Улыбнулся я, слушайте, вдруг ожил Косов, а, ведь может так статься, что тут и родственники какие-то ваши могут быть, дальние, чем черт не шутит, нет, не может, я с островов, да, Косову было жаль расставаться с такой красивой идеей, ну, да, но все равно, они, мне родственники, Косов кивнул, принимая такую версию, вы сейчас обратно, да, каков же будет ваш отчет, хмуро спросил меня подпоручик, расскажу правду полковнику, постараюсь вам помочь, чем смогу, честно признался я обер-офицеру. Он хмыкнул. Вы думаете, он не в курсе? Моим солдатам не платят даже те жалкие гроши, которые им причитаются. Как вам дорога, по которой вы приехали?» Задал он неожиданный для меня вопрос. «Удобная. Не знаю, с чем вы сравниваете. Я о другом. Эта дорога построена руками русских солдат. Лет 10 назад. Да, знаю. И сейчас мы занимаемся ее ремонтом. Солдаты за свой труд должны получать за рабочие деньги. По 5 копеек серебром за день работы. Но не получают. Трудятся бесплатно, причем повсеместно. Весь Кавказский корпус заражен духом своекорыстия. А наш полк князь Дадияния и вовсе обратил себе в аренду. Солдатами сено косят и на сторону его продают. Сеют рожь и пшеницу, используя дармовую силу. А все почему? Почему? Потому что теща князя, баронесса Розин, так все устроила, что подряды на поставки продовольствия в полк идут через компанию князя. Неужели никто больше на аукцион не заявился, чтобы побороться за подряд? Косов посмотрел на меня как на несмышленыша. Кто же станет конкурировать с супругой наместников, порошок сотрет. Я знаком лично с бароном. Он честнейший человек. Не слыхали выражения? Ночная кукушка всех перекукует, цинично ответил мне подпоручик. Но я вам другое скажу. Ладно бы зарабатывали с подряда. Так ведь нам не продукты, а дрянь присылают. Муку такую, что верблюды есть отказываются. Ай да, баронесса, подумал я. Вся такая надменная из себя. И, ай да, Тамара, все верно разглядела и поняла. Взаправду, баронесса князя подмяла и дела вертит, не хуже ушлой за москворецкой купчихи. Я князя через вас о другом хотел известить, неожиданно сказал обер-офицер. Приезжал к нам пару недель назад один чиновник, непростая личность, со связями, надворный советник Базилик. Этот ароматный господин козырял знакомствами и поручениями больших людей, сенаторов. Имя барона Гана называл. Он, вроде, как из Петербурга послан насчет новой организации гражданского управления. Причем тут гражданское управление, удивился я. Мы армия, а при том, что этот шпак вынюхивал про наши дела, расспрашивал, как и когда используют солдат на сторонних работах по приказу князя. Неспроста был этот визит. Уверен, под нашего полковника копают, а за своих мы всегда стояли и будем стоять горой. Что ж, логика понятна. Полковник подворовывает у своих солдат. Мы сего не одобряем, но не гражданским нас учить, как вести дела. Вот только в эту картину замкнутого армейского мирка плохо вписывается ее сиятельство, Елизавета Дмитриевна. Как бы она своей жадностью не погубила и зятя, и мужа. Нужно что-то делать. Уверен, визит царя и эти розыски не случайно совпали по времени. Да и моя грузинка всегда остается права. А Тамара была уверена, что накликает баронесса беду на свою семью. Оставит всех у разбитого корыта. Ох, хохонюшки, хо-хо. Беда. Один для подготовки офицеров на окраинах империи в полках были заведены школы. Обучение там оставляло желать лучшего, но следует признать, что многие толковые офицеры вышли из стен таких школ. Глава 13. Здравствуйте, Ваше Величество. Как не противно была мне баронесса, я не мог равнодушно ждать, пока карающий меч государева гнева упадет на большее семейство Разинов. Все трое, честнейший служака барон, князь Дадияния и его милая жена, приняли истинно сердечное участие в моей семейной жизни, и было бы верхом неблагодарности равнодушно наблюдать, как горе накроет дворец. Но что я мог поделать? Единственное, что пришло в голову, посоветоваться с полковником Хангирием, тоже не последним человеком в моей кавказской эпопее и знатоком подковерных интриг в тени императорского престола. Пауки в банке, вот как следовало бы охарактеризовать увешанных бриллиантовыми звездами царедворцев. Князь Султан сильно переменился с момента нашего знакомства. Сперва отнекивался от нашей встречи, ссылаясь на нездоровье. Потом прислал лакея сообщить, что ждет меня в своем кабинете. Он и вправду выглядел больным. Бледный, то и дело утирающий пот со лба, он признался мне, что подозревает отравление. Уверен, это дело рук моих конкурентов князей из бельджугов. Подозревают меня в стремлении к узурпации власти над всем нашим племенем, выдал мне Хангирий свою версию. Но послушав его стенания еще немного, я не мог не прийти к мысли, что болезнь была лишь предлогом уклониться от встречи с государем. Князь попал в опасные тиски и не мог найти достойного выхода. К нему обратился сенатор барон Ган, прибывший на Кавказ, чтобы довести до конца интригу со смещением Разина с поста наместника. За его спиной стоял военный министр граф Чернышов. Зачем все это было затеяно, ни Хангири, ни, тем более, я не понимали. И вот, объяснял мне Хангири, я оказался меж двух огней. Все мое сердце восстает от несправедливости по отношению к начальствующим на Кавказе. Ган требует от меня, как командира секретной части, подписать его доклад о злоупотреблениях князя Дадиани, но я не могу переступить через себя. Меж тем, самое положение мое весьма шатко. Я не смог выполнить ни одного, предписанного мне инструкциями дела. Белу не пойман, Тарнау не освобожден, старейшины народа Адыкхи на встречу с императором не явятся. По крайней мере, те, кто имеет влияние. Мне следует ожидать не награды, а лишения чина или флигеля дьютанского аксельбанта. А как же наш план? Тот, одобрение которого императором мы ожидали, в этом вся и мука. Чтобы добиться его одобрения, еще неизвестно, согласится ли государь, мне придется предать. Я к такому не готов, и лучше скажусь больным и не явлюсь при дочи его величества. Более чем понятно, князь порхал по петербургским гостиным, но так и не стал там своим. Не смог превратиться в циника, способного отбрасывать свои идеалы и мечты, ежели обстоятельства того требовали. Кроткие меры усмирения Кавказа его заботили не меньше, чем собственная карьера. Но как особо, приближенная к императору, он не нашел ничего лучшего, как спрятаться под листом, боясь за свою мечту. И одновременно, решился сказать большим шишкам из Петербурга: «Ребята, я в ваши игры не играю один. А мне что делать?» — спросил я, пряча свое разочарование. «Вам что может сделать прапорщик, когда в игру вступили большие генералы и сенаторы? Быть может, броситься в ноги царю и просить о милости? Подобное бывает лишь в романах», — горько усмехнулся князь Султан. «Я вышел из кабинета хан Гирия, будто оплеванным, озлобленным на весь белый свет. Судьба огромного края и жизни сотен тысяч неведающих о нависшей опасности людей стали заложниками интриги, затеянной посудниками из северной столицы. Какое им дело до внуков Махмуда, тестя Инала Аслан Гирия, до Марфы, жены Косикина из станицы Прочно Акопской, до сына Юсефа, моего кунака? Им плевать на то, что будет разорена долина со скромным названием «Много груш», или исчезнет, как и не было, например, завод с трамовскими лошадьми, лишь бы украсить грудь новым орденом, получить богатый подарок от царя и вернуться в свое немецкое баронство, чтобы хвастать, подобно Мюнхгаузену, о том, как удачно бога за бороду схватил. Эх, ваше величество, ваше упрямшество, кому вы доверили строить империю? Что же мне делать? Задал я сам себе вопрос, уже озвученный хан Гирию. Быть может и вправду броситься в ноги царю? Легко сказать, иди, бросайся в ноги. Я начал ворчать про себя, больше от безысходности. Искал оправдания, достойные поводы, чтобы отказаться от этой идеи, лишить себя, так сказать, чести личной встречи с помазанником Божьим. Потом ворчание перешло в злость. Было же очевидно, что и оправданий, и доводов против я смогу за одну минуту накидать с добрую сотню. И кого я обманываю? Вопрос стоит ребром, наточенным до остроты лезвия бритвы. Стоит прямо передо мной. Обойти никак не получится. Попытаюсь, порежусь, к гадалке не ходи. И рана будет на всю жизнь. Знаю же себя. Буду вспоминать, как струсил, покрываться потом, сгорать от стыда, сам себя сожру. А если пойду на вы, хм, а с чего я взял, что мне обязательно снесут голову? Я с добрыми намерениями, без злого умысла, камня за пазухой не держу, за спрос не бьют. Рассердится его величество, возможно, а, возможно, выслушает спокойно. Да, лобызаться не полезет, медали не повесит, спасителем отечества не объявит, но и головы не снесет, не должен, во всяком случае. Он же умный человек, очень умный, он же должен понять, что не корысти ради, а пекусь о хорошем и верном служаке и его верном слуге, человеке, благодаря усилиям которого Кавказ хоть как-то держится, даже преуспевает. Николая, может, все и считают помазанником Божьим, а потому обожествляют, но я-то отношусь к нему чуть иначе. Я из 21 века, я к нему отношусь, как к обычному человеку, но вознесенному на вершину власти. Да, черт побери, в конце концов, я с Лермонтовым обнимался. Вот, когда дрожал от восхищения, возбуждения, не испугался ему признаться в том, что из будущего. А даже, если не брать такой пример, я вон ради блага сестры готов был в ножках у Эдмонда валяться. А тут все-таки речь о человеке, которому я и Тамара обязаны бесконечно. Очевидно же, что мы с моей грузинкой пара на века, жить не сможем друг без друга. Если не пойду, сам себе не прощу. А хуже всего, что Тамара тут же отвернется от меня. Кто-кто, а она никогда не простит. И в таком случае, нахрена мне такая жизнь, без Тамары и с вечными муками? Короче, Костян, как бы сказала племя молодое, незнакомое, хорош ныть и сомневаться. Вперед из песни, делай, что должно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Что означает? Принять решение легко, да трудно выполнить. Не в том была проблема, чтобы к императору пробиться. Охраны как таковой у него не было. Ни строгих бодигардов, ни тайных соглядатаев, вычислявших в толпе цареубийц, ни снайперов на крыше. 19 век, все по-простому. Скромный казачий и личный конвой, держащийся на расстоянии, вот и вся охрана. Тем более, что барон Розин не отказал в просьбе взять меня с собой на встречу Николая при въезде в город. Нужно было лишь улучшить момент и попытаться обратиться с прошением об аудиенции. Главная трудность заключалась в самом царе, в его настроении, которое падало с каждой минутой его пребывания в Тифлисе. Началось все с полицмейстера Ляхова, встретившего государя в изрядном подпитии в расхлябанном виде. Атлетически сложенный, высокий, с тонкой талией и прекрасной выправкой, застегнутый на все пуговицы, Николай не потерпел столь вызывающего поведения. Он, возвышаясь на голову над толпой, был страшен в гневе настолько, что нечего было и думать к нему подступиться. Следующую попытку я предпринял у входа в главный храм Тифлиса, который царь решил посетить. Двери оказались закрыты. Вокруг императора толпились флигель-адъютанты, наперебой предлагая решение глупой истории. Как через них протолкаться, я не придумал. Да и запросто мог нарваться на категорический отказ. Императору было не до просителей. Он сам таковым оказался. Стоял и ждал, пока добудется. Проспавшего настоятеля. Счет шел уже на часы. Тучи над семейством Розинов сгущались. Барон за поздним ужином признался, что царь все-таки получил доклад сенатора Гана. «Это ложь», — ответил я государю. Но он ткнул мне в руки бумаги с моими пометками и добавил: «Этого я тебе не прощу». Бедный барон был в полной растерянности. Он обратился к князю Дадиане. «Александр Леонович, признайся честно, есть ли правда в этом докладе?» Государь был так милостив, что предоставил мне лично разобраться с этим делом. «Все неправда. Смотри, князь, как бы не было хуже. Государь шутить не любит. Это все заговор», — поддакнула князю баронесса. «Интриги Чернышова. Не может простить тебе, как ты отказал ему в особых льготах для его шелкозаводческой компании». У князя не хватило духа честно во всем признаться. Своим поведением он рыл могилу не только себе, но и барону. Уверен, сознайся, полковник, и барон нашел бы слова, как смягчить гнев императора. Да, полка бы князь лишился, но и только. Но раз он занял позицию полного отрицания, что было делать барону? Его супруга могла бы прояснить обстоятельства дела, но решила промолчать. У нее самой рыльце было в пушку. Елизавета Дмитриевна не видела дальше собственного носа, не понимала, что доклад Гана прилетит бумерангом всем собравшимся за столом. Я вдруг отчетливо осознал ее мотивы. Имея на руках дочек дурнушек и живя на жаловании барона, она сколачивала за его спиной им приданое, пользуясь служебным положением мужа. Два, я не делал ничего такого, что не позволял бы себе любой другой командир полка, — упорствовал князь. Отчасти он был прав. Я в курсе, как вели полковое хозяйство другие командиры. Если Дадиане изорвался, то немного. Нужно объяснить государю, как обстоят дела в Кавказском корпусе. Не выдержал я. Помолчите, несносный прапорщик. Вам слова никто не давал, — заткнула мне рот баронесса. Цените ту милость, что мы вам оказали. С меня довольно. Елизавета Дмитриевна отставила в сторону недоеденное бланманже, бросила салфетку на стол и ушла из столовой, не попрощавшись. «Ваше сиятельство», — уперся я, несмотря на обидные слова, — «где завтра будет император?» Барон жалобно посмотрел на меня, как на последнюю соломинку утопающего. «Его величество изволит завтра посетить древнюю столицу грузинских царей. Утром я занял наблюдательный пост на самой вершине высокой горы по дороге к Мцхите. Ближе к полудню показалась открытая карета, запряженная четверкой лошадей. Сзади, постепенно отставая, скакала свита. Царь, — догадался я, — кучер Ландо погонял лошадей. Карета домчалась до меня так быстро, что я не успел оседлать лошадь. Куда он так гонит? Ведь в самом начале спуска крутой поворот. Я заметался, не зная, что предпринять, но в ту же секунду увидел, что лошади вылетели за ровик, ограждающий дорогу. Ландо опасно накренилась. Спутник царя, весь увешанный орденами, ловко соскочил на землю, несмотря на свое корпулентное телосложение. Император попытался последовать его примеру, но карета опрокинулась прямо у пропасти. Николай вылетел из Ландо, успев лишь ухватиться за обруч складной крыши. Ноги его повисли над пропастью. Я кинулся со всех ног на помощь. Пронесся мимо застывшего в ступоре генерала, спутника царя. Упав на живот, я крепко вцепился в царскую руку. Еще бы секунда, и колесо истории свернуло бы не туда, и императором всея Руси стал бы юноша-наследник, великий князь Александр, почти на 20 лет раньше отмеренного ему срока. Спутник царя и кучер, наконец-то, сообразили, что не мешало бы мне помочь. Бросились к царю. Совместными усилиями мы вытащили его на дорогу. Николай сохранил присутствие духа. Усевшись на борт опрокинувшейся кареты, он громко сказал: «Орлов, не вздумай раздуть эту историю. Всем скажешь, что мы оба вовремя соскочили». «Слушаюсь, государь». «Ты», — обратился ко мне император, — «подойди». Я встал перед царем, дрожал от напряжения. Раны еще давали себя знать. «Отчего дрожишь?» «За меня испугался», — насмешливо сказал Николай. «Раны до конца не зажили, ваше величество». Император внимательно меня осмотрел, отметил и орден на груди, и форму ереванского полка. «Киверта, тю-тю», — ехидно констатировал царь, — «чтоб к послезавтрашнему дню нашел и явился на Мадатовскую площадь. Смотр буду делать вашему полку». Я не стал указывать императору на его собственные огрехи в форме. Мундир Семеновского полка без эполет лишился нескольких пуговиц, но воротник все так же был застегнут на все крючки. «Слушаюсь, ваше величество». «Грек», — опознал меня царь, демонстрируя память, о которой в стране ходили легенды. «Орден Станислава, прапорщик, ворвацы». «Так точно, молодцевато», — ответил я, вытягиваясь во фрунт. «Читал твои записки и подвигом твоим доволен. Желаю ожидать от тебя в будущем не меньшей пользы. Готов исполнить волю вашего величества», — выдал я, ни секунды не задумавшись. Моим ответом царь остался доволен. Его холодные, лишенные жизни, оловянные глаза смотрели на меня как два дула самой странной двустволки в мире. Непроизвольно я потупил взор. «Как думаешь, скоро ли покончим с войной в горах? Мне все обещают, что год-два и покорен будет Кавказ. Думать не смею». «Нет, изволь отвечать, как на духу. Затянется эта война надолго. При вашей жизни, государь, не завершим». Николай поморщился. «Что ж, по-твоему, надлежит нам сделать?» «Отвечай смело. Говори, как понимаешь своим умом». «Мой ближайший начальник, полковник Хангири, имеет план, способный многое упростить». «Хангири, он трус, не посмел явиться ко мне. Но похвально, что почитаешь своих командиров. А как ты понимаешь Черноморскую линию?» «Дурная затея, ваше величество. Глиняные горшки, а не крепости построили. Ты где-то слышал, что я так окрестил Ереванскую крепость?» «Никак нет. Грустно мне стало от вида сей неприступной твердыни. Эх, Паскевич, хвалился. А чем? Много ль славы горшок расколоть?» Николай задумался о своем. «Так говоришь, крепости дурны? Был я в Геленджике. Народ там собрался бравый. Если будет большая война с англичанами, пустое». Император махнул рукой. «Скалили зубы по весне. Я всей Европе показал, что готов драться. Видимо, разговор со мной ему наскучил, и он подвел ему черту. Теперь проси о милости, ваше величество. Мне выгод не надо. Пожалейте моего командира, князя Дадиани». «Пожалеть?» Император пришел в ярость. «Боевых солдат лучшего в моей армии полка превратил в свинопасов, в погонщиков верблюдов. Ваше величество, так ведь все полки Кавказского корпуса так живут. Их командиры заботятся о своих подчиненных, об их довольстве, о зимнем обмундировании. Голодный и замерзший солдат воевать не сможет. Что ты понимаешь в жизни других полков? Где рану получил? Пытался пробиться через Кубань на выручку поручика Тарнау. Не вышло», — вздохнул я. «Бедный барон». Я удивленно посмотрел на царя. «Не знал, что он древнего дворянского рода». «Не знал, ваше величество», — честно признался я. «Нужно выручать. Вот кого нужно выручать, а не князя Дадиани», — почти зарычал император. Я с ужасом понял, что нет у меня слов и доводов, чтобы сдвинуть царя с уже принятой им точки зрения. Упрямство императора во всей красе. Черт с ним, с Дадиани. Как донести до Николая I, что он заблуждается во всем, что касается Кавказа, что здесь будет литься кровь годами, если оставить все, как прежде? Вот он, царь, сидит передо мной, а я не могу ничего сделать. Признаться ему, что я попаданец, что знаю будущее в крупную клетку, что он сам роет себе могилу. Мое отчаяние и растерянность Николай понял по-своему. «Ты заблуждаешься, прапорщик. Не понимаешь ни меня, ни моей роли, ни моих прав. Увидев мои вздернутые брови, он крикнул: «Не перебивай, знай же, я каторжник на троне, закон, мои цепи, нет у меня возможности его приступать, и нет такого права у тех, кто обличен большой властью». Пригрел барон Розин змею на своей груди, и тем позорит меня, своего главного начальника. «Одно тебе обещаю твердо, с князем Дадия не поступлю по закону, учиню следствие, как оно решит, так и будет, теперь ступай, свита на подходе». Я отступил на два шага, четко развернулся, щелкнув каблуками, и полез вниз в провал, чтобы отыскать свой кивер в надежде, что дурацкий помпон уцелел. Вечером во дворце был бал грузинского дворянства, куда меня не позвали. Я и не рвался, думал, спокойно проведу вечер с женой, приведу в порядок свои мысли, успокоюсь, наконец. Полный провал моей встречи с царем выбил из колеи. Что делать дальше, я не понимал, но за меня уже все решили. Ко мне прибежал взмыленный Золотарев. «Беда, Константин. Государь повелел князю Васильчикову утром прибыть в Манглис и провести ревизию наших дел. Мне нужно мухой метнуться в полк, чтобы навести порядок до его приезда. Дай мне своего кабардинца на подмену. Быть может, мне с тобой отправиться, куда тебе ночью скакать во весь опор, ты еще от ран до конца не оправился. С этим не поспоришь». Я позвал Бахадура и поручил ему отдать коня поручику. Ночью спал плохо. Мозг сверлила только одна мысль: не наделал ли я беды своим заступничеством? А если взглянуть с другой стороны, быть может, князя уже сегодня разжаловали бы в солдаты, лишив всех прав, орденов и состояний. Царь был настроен решительно. Как же мне узнать, фиаско вышло из моей затеи или нет? Так ничего и не решил, лишь измучил Тамару своей бессонницей и мрачным видом. Она, видя мои метания, ни слова не сказала, лишь лаской пыталась меня успокоить. Утром за завтраком сидели с бароном. Его супруга не вышла к столу из своих комнат. На старика было жалко смотреть, так он сдал за эти дни. Его подкосили не только нависшая над зятем угроза, но и растущее недовольство царя всем увиденным за стеной Кавказа. Кресло наместника и командира отдельного корпуса шаталось все сильнее. Я честно рассказал о своей попытке что-то изменить. Барон поднял на меня глаза. В них стояли слезы. «Как тут решить, и ума не приложишь. Я всю жизнь кроме службы ничего и не знал другого. К черту все. Поеду сенатором в Петербург. Честнейший служака, которому домашний халат заменяла шинель, а доброта – начальственную гордыню. По отзывам многих, он был отличным администратором, глубоко вникавшим в суть управления Кавказским краем, с весьма ограниченными силами и скудными средствами, действуя то лаской, то предельно жестоко. Он держал в кулаке огромную территорию с мозаикой запутанных социальных отношений, старых кровавых обид и миллионом проблем, которые не решишь наскоком. Он как-то умудрялся маневрировать в этой пестроте, находить нестандартные решения. Смогут ли новые люди, незнакомые с особенностями Кавказа, сделать лучше? Я сильно сомневался. «Пойдешь со мной на Мадатовскую площадь, там царский смотр будет Нижегородскому гусарскому полку». Я кивнул. Старик посмотрел с благодарностью. В его распоряжении была куча блестящих адъютантов, но ему хотелось живого неподдельного участия. Мы оба заковыляли к площади, опираясь на трости. Мне снова пришлось воспользоваться своим подарком Бахадуру. Вчерашнее приключение не прошло даром. Раны снова разболелись. Смотр прошел блестяще. Император остался доволен. Хвалил командира полка. Ласково разговаривал с офицерами. Настроение у него явно поднялось. Быть может, пронесет грозу. Я выглядывал Лермонтова. Он же к этому полку был приписан. Но его не было видно ни в строю, ни в толпе зевак на Мадатовской площади. Здесь-то и нашел меня Золотарев. Поручик был не на шутку встревожен. Я догадался, что ревизия вскрыла то, что желательно было бы утаить, и теперь офицер опасался уже за собственную судьбу. Почему-то я не сомневался, что блондинчик начнет топить своего благодетеля, если учинять серьезное следствие, будет ссылать на приказы князя. «Не волнуйся, коня твоего не загнал». Как же удивился князь Васильчиков. «Я же вас видел вчера на балу. Как вы меня опередили?» «Все спрашивал меня», — хвалился полковой адъютант. «Он рысью по наезженной дороге, а я напрямки, да с подменой. Вот и обогнал его. А что до знания? Чистый театр. Я всех погонщиков и пастухов согнал на плац. Стал им деньги и форму раздавать. Овцы, волы и коровы без присмотра разбрелись вокруг казарм. Мычат, блеют. Все бегают. И тут выезжает флигель-адъютант. И что Васильчиков? Князь-то нашел кучу недочетов. У него с собой бумаги какие-то были. Он по ним и проверял. Выяснилось, что сенатор Ган заранее заслал к нам шпиона. Вот он и вынюхал все. За те немногие часы, что у меня были, исправить положение не было никакой возможности. Теперь жди беды. Как в воду глядел, вся семья, включая князя и его жену, собрались в столовой, к еде не притрагивались, ждали барона с новостями. Все были на грани срыва. Тамара все успокаивала Лидию, гладила по руке, шептала какие-то ободряющие слова. Поздно вечером пришел барон, бледный, руки его дрожали. Государь вычеркнул князя из списка своих флигель-адъютантов. Лидия упала в обморок, все забегали в поисках нюхательных солей. Баронесса презрительно наблюдала сквозь лорнетку за всей этой кутерьмой. Наступило 12 октября. Один и краткий батальон зриванцев, несший службу в Тифлисе, должен был сменить грузинский полк с караула в присутствии царя. День был жаркий и влажный. Ночью прошел сильный дождь. Мадатовская площадь покрылась густой липкой грязью. Солдат нарядили в странную смесь парадной и караульной формы и заранее построили на площади. Люди стояли, боясь пошевелиться. Когда стали падать первые сморенные, дали команду ружья составить, стоять вольно, оправиться. Солдаты тут же разбежались по близлежащим улицам, чтобы облегчиться. Снова стали строить шеренги, бесконечное равнение по линиям и рядам. Я не знал, где мне приткнуться. Встал рядом с офицерами полкового штаба. С удивлением обнаружил, что князь Дадия не исчез. Раздались какие-то сигналы. Многотысячная толпа, окружившая площадь и заполнившая крыши примыкавших к площади домов, дружно закричала. С балкона дома Шемирхана, первого драгомана корпуса, замахали платочками баронесса Розин и Лидия Дадиани. Тамара стояла за ними. Показалась коляска с императором и его вечным спутником, генералом Орловым. За ними верхом ехал Розин с офицерами своего штаба. Следом, почетный конвой из грузинских дворян в малиновых с золотом кафтанах и в желтых сапогах. Командующий парадом отдал Николаю рапорт. Царь прошел по рядам, здороваясь с каждой частью отдельно. Мазнул по мне взглядом, но ни слова не сказал. Отдал команду начинать развод. Роты прошли церемониальным шагом. В первой шеренге шагали гренадеры с нафабренными усами и застывшими в ужасе лицами три. Из-за грязи часто сбивались с ноги. Царь недовольно морщился. Батальон произвел смену. Часть солдат отправилась по местам караула, остальные выстроились перед царем, штаб и обер-офицеры. «Ко мне!» — на всю площадь гаркнул царь. Мы кинулись к нему, окружили плотной толпой, выстроившись в слабое подобие каре. «Где полковник Дадиан?» Кто-то доложил, что князь сказался больным и покинул площадь. «Привести его!» Вся площадь погрузилась в молчание. Всем стало ясно, что происходит нечто экстраординарное. На площадь прибежал запыхавшийся Дадиани, остановился в десятке метров от императора, приложив два пальца к козырьку, твердым чеканным шагом приблизился к царю, отрапортовал: «Ты обманул мое доверие, князь, ты недостоин носить аксельбанты, снять». Дадиани замер ни жив, ни мертв. К нему подбежал какой-то старичок в больших чинах и стал трясущимися руками отстегивать серебряный шнур. Царь отстранил его и под треск мундира резким движением сорвал аксельбант вместе с погоном. На балконе дома напротив в обморок упали и мать, и дочь Розины. Тамара склонилась над ними, пытаясь привести в чувство. «Поручик барон Розин!» — громко позвал Николай сына старого барона. За моей спиной в толпе зашумели. «Розок! Царь требует розги! Неужто сечь будут князя? Держи! Поздравляю тебя моим флигель-адъютантом!» Царь бросил аксельбант молодому офицеру. Старик Розин не выдержал прилюдного унижения. Всем было ясно, что награда сыну – всего лишь подачка. Наместник уткнулся в плечо подошедшему к нему императору и зарыдал. «Арестовать полковника Дадиани!» – громко приказал император, не обращая внимания на орошавшего слезами его мундир барона. Тут же два жандарма увели князя к заранее подготовленному закрытому воску. «Как я умею карать, так умею и миловать!» – вдруг обратился государь к офицерам. «Прапорщик Варвацы, ко мне!» Я вышел из шеренги, приблизился. «За усердие твое жалую перстень с бриллиантом!» Я не знал, что мне следовало делать, застыл истуканом. Ко мне подскочил Орлов, сунул в руку перстень. В толпе офицеров раздались шепотки. Сцена и вправду выглядела странно. Можно было подумать, что меня наградили за низвержение командира Ереванского полка. Лишь Тамара и Розин ведали об истинной причине высокой награды. Один хан Гири действительно не явился к государю в Тифлис, хотя его ждали. Мы предлагаем ничем не подкрепленную версию его странного поведения. Кстати, делегатов горцев он все же собрал. Не 300 человек, как было поручено. в 3 раза меньше, и большую их часть составляли горцы на русской службе. Толку от встречи с ними царя было меньше, чем чуть-чуть. Два все мемуаристы обвиняли баронессу в этом деле, и не беспочвенно. По прошествии многих лет случилась странная история. Баронессу обворовал собственный управляющий. Речь шла о 100 тысячах рублей, огромной по тем временам сумме. Но в суд баронесса не подала. Почему? Боялась огласки и закономерного вопроса, откуда такие деньги у вдовы, живущей на пенсию мужа. Три по свидетельству многих очевидцев император Николай I внушал людям неподдельный и малообъяснимый ужас. Глава 14. Время отдавать долги. Трагедия на площади опрокинула семейство Разинов. Жилая часть дворца погрузилась в скорбную тишину. Ее прерывало лишь рыдание женской половины семьи барона. Плакали все, Лидия, ее сестры, даже Тамара, но не старая баронесса. Елизавета Дмитриевна шипела на дочь, требуя держать лицо. Государю мало нашего унижения. Он приказал, чтобы сегодня я непременно прибыла на бал. Вместе с тобой, моя дорогая, ты вытришь слезы и отправишься со мной, и будешь танцевать, улыбаться и всем своим видом показывать, что нас так просто не сломить. Следует дистанцироваться от князя. Пусть все видят, что барон еще на коне. На коне тифлисское общество, как чуткий флюгер, избегало отныне семейства Разинов. Еще вчера все искали баронской милости. Сегодня же сторонились дворца, как чумного барака. Ни одного просителя, ни одного визита. Но, маман, как же я справлюсь со своим горем? Светский такт, дорогая, только так и никак иначе. Простым смертным этого не понять. Баронесса окинула меня презрительным взглядом. Что с моим мужем? «Куда его увезли?» «В Бобруйск», — ответил дрожащим голосом вошедший в комнату барон. «Его будут держать в крепости под арестом, пока будут длиться следствие и суд». «Суд? Это невозможно. Моя жизнь разбита. Что будет со мной и моими детьми, если князя отдадут в солдаты?» «Сотни офицеров через это прошли, дорогая. Начать все сначала, это не конец. Можно вернуть себе и ордена, и дворянское достоинство. Я должна быть с мужем», — решительно заявила Лидия. Чем я хуже Волконской, Нарышкиной или милой Анечки Розин? Молчи, несчастная, не смей вспоминать декабристов. Хватит нам твоего мужа, зашипела на дочь баронесса. Старая корга, будто это не она виновата в том, что случилось. Я иду в Бобруйск, твердо ответила Лидия. Я встал и подошел к ее стулу. Лидия Григорьевна, для меня будет честью сопровождать вас до Кубанской линии, а я останусь с баронессой. Тамар встала рядом со мной, смело глядя в глаза Елизавете Дмитриевне. «За всю вашу доброту, за ваше участие мы не можем поступить иначе. Думаю, вам, ваша светлость, не помешает дружеское плечо даже такой дикарки, как я». Баронесса вдруг разрыдалась. Розин бросился к ней, стал поглаживать по плечу, шептать что-то ласково-успокоительное. Потом подошел ко мне и протянул руку. Я крепко пожал ладонь старого солдата, получившего свою первую награду за храбрость на поле боя под Аустерлицем. Я еще наместник, и мое слово на Кавказе – закон. Что бы ни думали эти прохвосты, вчерашние льстецы, не волнуйся, дочка, я все устрою. А вам, прапорщик, мой низкий поклон. Он попытался мне поклониться, но вдруг зашатался. Я подхватил его. Позвали камердинера и лакеев. Старика отнесли на руках в его спальню. У него временно отнялись ноги. Я отправился в нашу комнату, чтобы начать сборы. Поездка с Лидией не нарушала моих планов. Напротив, мы так и договорились с Карамурзиным встретиться в станице Барсуковской во второй половине октября. Княжна Дадиане и я отправимся в путь, как только император покинет Тифлис, то есть через 3 дня. Задержек быть не должно. Если промедлить, на перевалах пойдут снегопады. Тогда можно прилично застрять. Еще одна зима в горах может доконать Тарнау. Провозился до вечера и загонял Бахадура с Тамарой поручениями. Из города мне приносили все новые и новые нужные вещи. Одежду, боеприпасы, традиционный набор выживальщика-горца. Требовалось основательно все продумать, вплоть до замены тонкого белья на то, что принято носить как исподнее в горах. В дверь постучали. Вошел напудренный лакей в ливрее с гербами. Государь распорядился, чтоб вы тотчас прибыли на бал. Я растерянно на него взглянул. Лакей смотрел сквозь меня, будто не замечая. «Идемте», — сказал я, застегивая мундир. «Немного мят, но что поделать? Хорошо, хоть сапоги не были пахучими. На бал принято являться в чулках и башмаках. Как же мне быть? Не могу знать. Государь-император могут быть недовольны. Еще больше, боюсь, он разгневается, если я не приду, вздохнул я. Лакей проводил меня сложными, запутанными коридорами в бальный зал. Его уже заполнила разряженная публика. К моему облегчению, не я один был в сапогах. И отдельные офицеры, и грузинские дворяне пренебрегли требованиями этикета. Государя еще не было. Толпа гостей разбилась на кучки и что-то горячо обсуждала. Одиноким айсбергом средь шумного общества белели платья баронессы и ее дочери. Никто к ним не подходил. За моей спиной два господина увлеченно перебрасывались фразами, с легкостью переходя с русского на французский и обратно. «Неужели вы готовы рискнуть попасться на глаза государю? Он будет недолго в зале. Я буду прятаться в толпе. А вот когда он нас покинет», неизвестный господин постучал каблуками по полу, как застоявшаяся лошадь, копытами. «Боже, более 10 лет я был лишен удовольствия танцевать. С вашими сединами вы ведете себя как пылкий юноша», усмехнулся его собеседник. «Мончер, воус дероги саваире дигнит депинду один». Появление в зале императора вызвало легкую турбулентность. Все старались оказаться или поближе, или, наоборот, как неизвестный мне господин, подальше от государя. Зазвучала музыка. Император открыл бал полонизом, создав с баронессой первую пару. Променад, колонна, фонтан, одна фигура сменяла другую. Это было, бесспорно, красиво. Статные кавалеры, заложившие одну руку за прямую спину. Дамы в длинных роскошных платьях, порхающие вокруг своих спутников. Полонез сменила мазурка. Все веселились, будто и не было сегодня ужасной сцены на площади. У меня же вместе с музыкой в ушах продолжал звучать треск мундира князя Дадиани. «Государь-император ожидает вас в малой гостиной», — тронул за руку незнакомый мне флигель-адъютант. Царь был один, смотрел на меня, как обычно, пристально, бесстрастно. «Разочарован?» — спросил в лоб. Оказалось, он имел в виду мою награду. «Ты пойми, нельзя по наградам скакать как по горочкам. Недавно получил и первый чин, и заслуженный орден, но не хочу показаться неблагодарным. Жизнь царю спас, но об этом молчок. Жалую тебе пенсию пожизненную в 1500 рублей ассигнациями».